Так пролетела неделя. Она походила на один затяжной прыжок в пучину знаний. Прыжок, который утащил меня вглубь и конца не было видно. Должен признать, что эта цивилизация накопила много знаний. Здешнее общество было гораздо сложнее, чем то, что знакомо мне. Требовалось изучить гораздо больше, чтобы влиться в него. В пятницу Матвей спросил, не хочу ли я сходить в клуб. Отказался. Чуть ранее студенты из государственного пригласили меня поиграть в настолки в общаге. Согласился я, скрипя сердцем, помня, сколько еще надо изучить и сделать. Но и от общения совсем уж отказываться не хотелось. То, что пошел, не пожалел. Хорошо посидели, поболтали, собрались девчонки с нашего курса. Людей было немного, человек 15 всего, до этого мы не особо общались. По большей части из-за меня. Я носился между двумя институтами и не мог позволить себе тратить время на общение. Поэтому у меня сложился образ то ли странного, то ли интересного и загадочного парня. Ну, это я так себя утешал, надеясь, что меня не считаются каким-то чудиком. Выходные пролетели еще быстрее. Из хорошего, смог поймать Сергея на работе. Дозвонился ему на завод и узнал, как дела. У него и Ольги все было хорошо. От этой новости настроение приподнялось. Надо будет их навестить при первой же возможности. Так я и жил. Учился, никого не трогал и строил планы на светлое будущее. Пока во вторник не случилось одно событие. На дворе стояла вторая половина сентября. Деревья почти все окрасились в оранжевый и желтый. Погода плюсовая, но не то, чтобы ясная и светлая. На сегодня выпал солнечный день, поэтому я устремился к своему любимому месту под деревом. До этого шли дожди, поэтому я там почти не бывал и давно не видел Камилу. Наверное, девушка тоже предпочитала более теплые и уютные места. Сегодня она пришла, уже сидела там и не обратила на меня внимания, когда я подошел. Одного взгляда хватило, чтобы понять, у нее что-то случилось, достаточно серьезное, чтобы она пребывала в тревоге уже несколько дней. Синяки под глазами, слегка растрепанные волосы, острые скулы. Она явно плохо ела. «Привет», — кинул я сумку рядом. От моего голоса девушка вздрогнула. «Это всего лишь я. Чего дрожишь, как лист осенний?» «Привет», — все же ответила она, но больше ничего не сказала. «Есть будешь?» «Достал я бутерброды. Тебе не помешает?» «Что?» «Не помешает», — говорю. «Плохо выглядишь». «Ну спасибо», — дернула она головой. «Прости за прямоту. Так есть будешь? Что у тебя?» «Белок и углеводы». «Так это же бутерброд», — глянула она на то, что в контейнере. «Ага, с курицей». «Еду она взяла». «Знаешь», — сказала девушку, медленно жуя, «если она отравлена, я не удивлюсь». «Чего?» — опешил я, «с чего бы мне тебя травить? Меня постоянно травит. В школе, дома, везде, куда бы я ни пошла. Кажется, я пришел в тот момент, когда у девушки накопилась и ей нужна жилетка». Мелькнула мысль, а надо ли оно мне, но задавил ее. «Человеку плохо, почему бы и не помочь? Тем более единственное, что мне нужно, это слушать. Травит, ядом ты имеешь в виду?» «Что?» Кажется, она пребывала в своих мыслях, забыв, что вообще-то здесь есть собеседник. «Нет, я про другую травлю. Все настолько плохо, я говорила, что брат пропал. Он так и не вернулся. Мать сходит с ума, ищет себе нового мужа, да и меня замуж хочет пристроить. В школе со мной никто не общается, а еще я постоянно дрожу от страха. Думаю о том, что кто-то подожжет наш дом, взорвет машину или еще что-то такое сделает. Было странно слышать такое от юной девушки. Если ты не преувеличиваешь, то твоя жизнь так себе. Она полное дерьмо, и ничего нельзя сделать. Например, резко повернулась она ко мне. В этот момент я увидел, как из-за живых изгородей выходит парень, или скорее молодой мужчина. Не то, чтобы удивительно здесь встретить такого, но его взгляд, выражение лица, холод, с каким он смотрел на Камилу, заставили меня напрячься. Что-то инстинктивное внутри сработало, оповещая об опасности. Девушка обернулась, увидела этого мужика и натурально взвизгнула. Она попыталась отползти назад, но уперлась в дерево. «Привет, малышка», — улыбнулся незнакомец. Той самой ледяной улыбкой, которая не предвещает ничего хорошего. «Твой брат куда-то пропал, мне это не нравится. Где он?» Пока он говорил, то не останавливался. Чтобы не оказаться в дурацком положении, я быстро поднялся и встал так, чтобы прикрыть девушку. «Какие-то проблемы? Ты кто?» Нахмурился он. «Уйди, и не подумаю. Слушай, парень, не лезь не в свое дело. В его голосе послышался отдаленный рык. «У тебя какие-то вопросы к девушке? Тогда отойди и вежливо задай их. Свали, нахрен!» Процедил он. «Или собираешься защищать эту падаль? Неужели у них остались хоть какие-то союзники?» Сказано это было с таким отвращением и искренним удивлением, что я растерялся. За его словами чувствовалась чистая, незамутненная ненависть. Тем временем Камила встала и попыталась сбежать. Я порадовался этому, потому что пока она сидела за мной, это ограничивало пространство для маневра. Мужчина это увидел. Ему это не понравилось. Он разозлился и попытался сдвинуть меня с места. Ну как попытался? Двинул с неумолимостью машины. Я напрягся, задействовал все свои силы и замедлил его движение, отчего он разозлился еще больше. После этого я отлетел в сторону, врезался в кусты и проломил их. Когда подскочил и выскочил обратно, парень уже держал девушку за руку и что-то кричал ей в лицо. Я пролетел разделяющее нас расстояние, на ходу создавая печать ослабления, но не успел ее применить. Он оказался слишком быстр. Второй полет вышел в разы болезненнее. Я почувствовал, что ребра сломаны, дышать нечем. Еще и спиной приложился от дерева. Хорошо так приложился. Да искры из глаз, сука. Но эпичного боя не вышло. Когда я встал, ощущая, как ребра встают на место с противным щелчком, на сцене появился новый персонаж. Я этого мужчину никогда не видел. Он не был стар, но и не был молод. Уверенный, крепкий мужик лет 40, который шагнул из пустоты. «И кто это проказничает на моей территории?» — спросил он недовольно. «Волков, ты ли это?» «Директор». Парень отпустил девушку, отчего Камила упала, не устояв на ногах. «Ты совсем охренел?» — разозлился старик, и я почувствовал еще большую опасность. Словно до этого я дрался с молодым волком, а сейчас к нам заглянул дракон. «Вы защищаете ее?» — крикнул Волков. «Я защищаю всех учеников в моих заведениях. А теперь пошел вон отсюда». Я и глазом не успел моргнуть, как Волков исчез. Просто взял и испарился. Директор подошел к Камиле, помог ей подняться и что-то тихо сказал. После чего девушка убежала в сторону корпуса. Дальше мужчина повернулся ко мне. «Как звать? Какой курс?» «Эдгард Соколов. Первый курс в старшей школе и первый курс в государственной». «Я тебя помню», — кивнул он. «Вступиться за девушку — это, конечно, благородно, но на моей территории любые конфликты запрещены». «Уяснил, уяснил. Когда на кого-то нападут в следующий раз, остаться в стороне». Последние слова были излишне резкими и мужчине не понравились. Запоздало пришла мысль, что он может меня телепортировать куда угодно, а еще отчислить из института. «Можешь и полетать в кусты», — хмыкнул он, взяв себя в руки. После чего развернулся и ушел. Сделал пару шагов и переместился. «Чертовы уникумы. Я остался один». Оглядел поле боя, или моего избиения. Кусты проломлены, другие ученики, которых пусть и немного, но хватало здесь, пялиться на меня. Я же стою в разорванном, мать его, костюме, который обошелся мне в кучу денег. В тот момент я проникся большой неприязнью к этому Волкову. Урод, чтоб его. Антон Волков умел перемещаться мгновенно, на расстояние до километра, и делал это частенько, проворачивая свои дела, но он еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то другой его принудительно перемещал, куда вздумается. Мужчина обнаружил себя в камере. В ней было два стула, да стол между ними. Антон мог бы легко уйти отсюда, но он понял, что перегнул палку. Не прошло и двух минут, как дверь открылась и вошел мужчина. Крупный, полноватый, с большими щеками. «Ну здравствуйте, юноша», — проговорил он. «Что же вы так? С кем говорю?» «Алабаев Максим Геннадьевич. А вы? Мне не успели сообщить, кто именно нарушил правила». «Антон Волков». Парень внутри поежился. Кто такие Алабаевы, он знал. Верные псы князя. Те, кто заведовал охраной и безопасностью, как в городе, так, возможно, и в других местах. Несмотря на небоевой вид, Антон чувствовал, что перед ним как минимум равный. А если знать, кто за этим мужчиной стоит, то и вовсе, ему, последнему наследнику, лучше заткнуться и вести себя вежливо. «Волков, Волков», — пробормотал он, — «конфликт вышел с Камилой Коршуновой, вы присаживайтесь, в ногах правды нет». Чем руководствовались? Ну, кроме собственной тупости, конечно, — добродушно поинтересовался толстяк. Волков под столом сжал кулаки. Это было оскорбление, но еще это был намек. Хотя какой намек? Прямые слова о недопустимости конфликтов на территории Измайловых, а значит и на территории князя. «Чего молчим?» — наклонился Алабаев вперед. «Личная месть, как знакомо. Понимаю, понимаю. Знаете, что самое интересное? Второй мальчишка, Эдгард Соколов, вы с ним в чем-то похожи. Соколов, нахмурился Антон, он знал эту фамилию, он знал всех, кто пал или пострадал от руки Коршуновых. Но почему он заступился? Это никак не укладывалось в голове парня. Я же откуда знаю, развел руками Максим Геннадьевич. Гораздо интереснее другое. Что же мне делать с вами? А какие есть варианты? Штраф, который вас окончательно обанкротит, высылка из страны, несколько месяцев в тюрьме. Что предпочтете? Выйти на свободу, чтобы снова сделать что-то необдуманное? Нет, если я и буду действовать, то очень обдуманно. И не будете больше доставлять проблемы князю? Ни в коем случае. Я очень погорячился. Что же, остается вам поверить. Можете идти. Мужчина встал, отчего Антон растерялся. Идти? Просто так? А вы хотите, чтобы мы с вами поговорили серьезно? Улыбка сползла с лица Лобаева. Если и дальше будете доставлять проблемы, то мы так и поступим. А пока идите, юноша, и думайте, где и что творите. Максим Геннадьевич вышел за дверь. Антон несколько секунд смотрел ему вслед, осмысливая сказанное. Легко отделался. В переводе слова Алабаева означали, что князь ничего не имеет против их разборок с Коршуновыми, но нужно быть осторожнее. Антон встал, переместился на улицу и расслабился. Что же, правила игры обозначены. Первое, что я сделал, когда все участники сцены ушли и исчезли, наклонился к своему рюкзаку, постаравшись скрытно создать печать и снять мерки от перемещения, способности, позволяющие перемещать других людей. Да это настоящее чудо. На самом деле это было не первое, конечно. Сначала я выругался, отряхнулся, проклял мудака, в чьи разборки встрял, подумал о том, что это произошло на глазах минимум 10 людей и завтра об этом будут знать все. И только после этого, взяв себя в руки, наклонился за рюкзаком. Сегодня мне еще раз наглядно показали, насколько я слаб против аристократов. Если уж я вошел в это общество, то вопрос времени, когда столкнусь с теми конфликтами, на которые не хватит сил, чтобы выбраться из них живым. Поэтому с самым решительным настроем я отправился домой, решив прогулять оставшиеся поры. Не идти же мне в разорванной одежде. А пока смотаюсь туда-обратно, все равно опоздаю. Когда пришел домой, то сформулировал один неутешительный вывод. На своей территории я, может, и смогу управиться с бесом. Уже проворачивал этот трюк, опыт учел, смогу и еще раз провернуть. Но то был обычный бес, не аристократ. Против них я ничто. Сегодня это стало понятно, как никогда. Чтобы справиться в боестолкновениях, мне надо не навыки алхимика развивать, с ними и так порядок. Нет, мне надо сосредоточиться на развитии собственного потенциала. Тем более, он у меня есть и реализован не полностью. Я могу минимум раза в два сильнее стать. Нужен только катализатор, чтобы провести процесс трансформации. И я даже знал, что для этого нужно. Энергия мира. Прошлые опыты показали, что именно она ответственна за такой феномен, как одаренные. Но как решить этот вопрос? Я много тренировался, когда жил у Гвоздевых. Сейчас здесь создал себе печати сбора энергии. Прогресс был только от тренировок, но это слишком растянулось по времени. Есть ли у меня несколько лет, чтобы войти в силу? Может и есть. Главное сильно не нарываться и остаться в живых, а там совсем разберусь. Но мне хотелось большего. Поэтому я сменил одежду, подхватил сумку, закинул туда еду и отправился на выход. Как добрался до метро, прикинул, где находится ближайший парк. Мне нужен был большой живой массив. Есть предположение, что там проще найти место схождения линии силы. Плюс нужно, чтобы это место было не сильно далеко от дома, иначе замучаюсь кататься. В первом месте не повезло. Ничего, отправился во второе. Там выпала удача. Сам парк был частично ухоженным. Есть дорожки, есть фонари, но хватает и диких участков, где можно заблудиться. Пересечение силовых линий располагалось у ручья. Я минут 10 продирался, обрадовавшись, что оделся в дешевую одежду, которую не так жалко. Когда добрался, то достал нож и принялся чертить по земле большую печать, а потом выкладывать камни, которые тоже здесь нашлись. Сделав первую версию, уселся в центр и погрузился в себя. Я хотел проверить одну теорию. Что будет, если подать не слабый ручеек силы, а большой? В моем мире это было бы чревато. Но здесь-то у меня другое тело, адаптированное к высоким нагрузкам, с потенциалом измениться еще больше. Странно, что эта мысль не пришла ко мне раньше. Видимо, жизнь в лесу способствовала зашоренности мышления, а здесь, видя столько всего, и стольких всех, мозг заработал иначе, толкая на риск. Посмотрим, что из этого выйдет. В парке я задержался до поздней ночи, гоняя по телу энергию. Убедился, что никаких негативных эффектов нет, а потом выбрался из леса и украл фонарь. Надеюсь, никто сильно не обидится, что один из них пропал. Он металлический, а металлу как раз то, что мне и нужно. Несколько часов ушло на то, чтобы прямо в земле создать большую печать, а потом еще несколько часов, чтобы доработать ее и поднять КПД в несколько раз. Это было только начало. Я собирался и дальше улучшать формулу, может украсть еще один фонарь, но тут надо подумать, что именно делать буду. Пока и такой эффект впечатляет. На дворе темная ночь, а я чувствую себя бодрым и свежим, полным сил. Кое-как отмыв руки и остальное в ручье, отправился на выход из парка. Вернулся под самое утро, но спать не хотелось. Эффект приятный, безусловно, но хватит ли этого, чтобы увеличить свои показатели? Глава 13. Плохая репутация. Во мне боролись три противоречивых желания. Первое желание – жить обычной жизнью. Сидеть в парке, любоваться природой, общаться с людьми, тихо и спокойно заниматься своими делами, может завести семью и обзавестись детьми. У меня большой список того, чем бы я хотел заняться, в рамках желания просто жить. Второе желание – учиться в институте, интегрироваться в общество, получить профессию. Мне нравилось учиться чему-то новому. Нравилось, когда мозги скрипели. Нравились интеллектуальные вызовы. Первые два желания связаны друг с другом. Учиться – это отчасти и просто жить, пусть и с высокой интеллектуальной нагрузкой. Третье желание – выжить. Какая-то часть меня – та самая, которая смогла сделать невозможное и выбраться из умирающего мира, постоянно стучала молоточками в голове и говорила: «Эй, дружище, вокруг полно опаснейших монстров, которые только притворяются людьми. Поднимай свою задницу и срочно разрабатывай меры защиты». Третье желание конфликтовало с первыми двумя, отчего из комнаты утром вышел я не в самом лучшем настроении. Пусть и чувствовал себя бодрым, но внутри нарастал ступор, за что хвататься. Каждое из желаний важно, но как их совместить и везде успеть так, чтобы не случилось беды, я не знал. Если подумать, что первое желание просто жить можно и отложить, но от мысли об этом такая тоска накатывала. Нет, я понимаю важность стратегии пахать сейчас, чтобы нормально жить потом. Но в том-то и дело, что всю прошлую жизнь я только и делал, что пахал. Потом, уже наступило. Оно здесь и сейчас, но, видимо, не полностью, или это не то потом, которое я так искал. К сожалению, это не только моя блажь или лень. Будь так, все было бы иначе. Для алхимика важно внутреннее состояние и гармония. Если не позволять себе расслабляться и спускать пар, то так и долбануться можно. Поэтому надо совместить как-то все три желания, при этом выжить, не вылететь из института и находить время для обычной жизни, чтобы остальное не потеряло смысл. В институте в любом случае удержаться надо. Это важно не только из-за знаний, но и из-за доступа к большому количеству аристократов, что, в свою очередь, важно по десятку других причин. «Привет, герой», – поздоровался сосед, когда я вошел на кухню. «Привет, почему герой?» «Говорят, ты вчера с кем-то подрался», – глянул на меня Матвей, оценивающий так, словно первый раз увидел. «Случайно вышло, и пришел ты домой поздно. Я уж думал, что», – замолчал он, – «что я сбежал. Это вполне реальный вариант для любого, кто перешел дорогу не тому. Нет, я не сбегал, решал кое-какие вопросы. Надеюсь, к нам отряд ходоков не заглянет», – хохотнул сосед, но глаза у него при этом остались внимательные и серьезные. «Я тоже надеюсь», – ответил ему в тон. «А серьезно? Проблем ждать? Не знаю. Вчера случайно все вышло. Какой-то придурок напал на какую-то девчонку из колледжа. Напал, попытался убить, да вроде нет. Кажется, он хотел поговорить», – задумался я, вспоминая детали. «Тогда не так плохо, но слухи про тебя уже пошли. Как ты эпично летал и кусты ломал. Что было, то было», — вздохнул я. «Даже не знаю, что больше бесило. Порванный костюм, то, что я слаб, или испорченная репутация». Анастас Медведев уставился на дверь. Он уже слышал тихие шаги, почувствовал заранее, кто войдет. Секретарь запустил Родиона. Тот прошел в кабинет, склонил голову на пару секунд и выпрямился. «Ну?» – спросил князь. «Порадуешь сегодня результатами?» «Промежуточными. Князь скривился. Такие ответы его не устраивали. Говори. Во-первых, удалось установить, откуда появился монстр. Он сбежал с одного из поездов. Предположительно убил охрану, переместился и отправился в свободное путешествие. Не удивил. Если тварь перевозили, значит этим кто-то занимается. То, что ее перевозили, это гипотетический или точный факт. 95%, что точный. Несколько человек пропало. Я нашел тех, кто помогал незаметно провести несколько вагонов. Их цепляли к общему составу. Кто заказчик? Пока не знаю. Они оперативно подчистили все следы. Подкупали людей через подставных лиц. Как оплошали, то быстро концы в воду попрятали. Свидетелей убили. Подстроили несчастные случаи, но могли бы и не стараться. В таком количестве случайно не умирают. Ясно, нахмурился Анастас. Продолжай. Если тварь перевозили, значит кто-то ее либо поймал, либо создал. А значит за этим кто-то стоит. Тот, у кого есть достаточно ресурсов, чтобы вести такие разработки. Я склоняюсь к тому, что мы столкнулись с чьим-то бизнесом по поставке опасных зверей. В чем смысл? Если кто-то разводит зверей, почему сами не жрут? А здесь начинается во-вторых. Повезло, что труп достался нам. Несмотря на то, что Соколов его распотрошил, нашим исследователям удалось многое узнать. Говорят, что тварь выведена искусственно. Ты же это только что озвучил. Одно дело мои догадки, другое дело подтверждение ученых. Допустим. Но они зашли дальше. В природе известно существо, которое питается металлами. Это маленький паук, размером с ноготь. Ценностью в плане ресурсов не обладает. Мелкий вредитель. Их, если находят, убивают, чтобы металл не растворяли. Есть предположение, что тот зверь – это доработанный паучок-вредитель. Если так, то это может быть не с нуля созданное существо, а доработанное. Анастас кивнул, принимая ответ. Новость не удивила. Он не раз слышал о разработках, целью которых было изменение бесов, попытки сделать их сильнее. Почему бы не существовать разработкам, которые усиливали зверей? Если подумать, то это даже логично. Сначала потренироваться на тварях, а потом уже и на людей переходить. О разработках-то Анастас слышал. Те же Коршуновы вели свои исследования. Но пока князю не доводилось сталкиваться с тем, чтобы кто-то добился успеха. Неужели в мире появились первые образцы успеха? Да не просто случайный прорыв, а попытка наладить бизнес. Если так, надо это учитывать в планах и обдумать перспективы того, что мир сильно изменится в ближайшее время. В идеале бы свои разработки создать, но этот вопрос тоже решался, но не так быстро, как хотелось бы. Специалистов не хватало. А чем отличается мелкий паук? Растворяет и поедает металл, за счет этого усиливает тело. Умеет перемещаться, довольно пуглив, из-за чего в больших городах его не встретишь. Тогда остается вопрос, зачем вкладывать ресурсы в такое существо? Пока не знаю. Но большая версия паука была достаточно опасной, чтобы убить пару десятков человек и повредить поезд. Если несколько таких выпустить в оживленном месте, то трупов будет гораздо больше. Надо же, до чего мир дошел. Перспективу теракта с помощью зверей я не рассматривал, задумчиво проговорил князь. Найди их, Родион. Обязательно найди тех, кто за этим стоит. Есть еще и в-третьих. Если тварь куда-то везли, значит, был и покупатель. Князь медленно кивнул. Покупатель на его земле, который заказывает доставку монстра. Уж точно не за тем, чтобы от металлолома избавиться. Молодец, похвалил Анастас. Есть еще и в-четвертых, но они не связаны с этим делом. Коршунов, Соколов и Волков, что с ними? Коршунов никак себя не проявил, клянется, что ничего больше не знает. Попыток сбежать не предпринял. Сколько ты его уже держишь? Вторая неделя пошла. Пусть еще посидит, лишним не будет. Рано или поздно либо заговорит, либо что-то выкинет, твердо сказал князь. Как скажете, склонил голову Родион. На днях на территории институтов произошел конфликт. Антон Волков заявился, напал на Камилу Коршунову. Измайлов сильно ругался, усмехнулся князь, представив, что было. Закинул Волкова Колобаеву. Тот его пожурил и отпустил на первый раз. Волков, задумался князь. Его семья тоже жертва деятельности Коршуновых. Остался один наследник, скрывался. Недавно вернулся, хочет отомстить Коршуновым. Не просто убить, а разрушить всю их жизнь. Я узнал как минимум о трех его ходах. Угнал и сжег фуры, ограбил его фирму и стал причиной аварии Романа. Подтвержден только последний случай. Неплохо улыбнулся князь. А тут еще Роман угодил в темницу. Это не вся часть истории. Бесстрастным тоном продолжил Родион. За Камилу Коршунову вступился Эдгар Цоколов. Да ладно, хлопнул князь ладонями по столу. Он что, на их стороне? Сомнительно. Скорее это случайность. Походу парень не в курсе, с кем общался. Как мне известно, он часто проводит время в одиночестве, обедает в парке. Девушка-изгой тоже там прячется на переменах. Что-то мне это не нравится. Соколов и Коршунова. Покачал головой князь. Родион, поговори с парнем. Князь, склонил тот голову. Если позволите, я бы предложил развиваться событием самостоятельно. Чувствую, может выйти интересная комбинация. Если Соколов и правда не знал, с кем общается, то когда встретится с Романом? Ты хотел сказать «если»? Родион выпрямился. Не думаю, что он нам что-то выдаст. Если ему что-то известно, то и дальше молчать будет. Его придется отпустить, либо убить. Хм, я бы предложил выпустить и посмотреть, что выйдет. Коршун против волка и сокола. Говоришь, этот Эдгард прикончил беса в том лесу, еще и зверя убил? Парень определенно умеет действовать, хотя силой на занятиях в институте не блещет. Если он прикончит Коршунова, то его придется наказать, а потом простить, аккуратно добавил Родион. Князь медленно отклонился на спинку стула и задумался. Привязать к себе вассала, это всегда хорошо, но нужно ли столько усилий ради какого-то парня? Впрочем, им это ничего не будет стоить, надо всего лишь подождать, что выйдет. Если же Коршунов нападет на кого-то из них, добавил Родион, то от него можно будет вполне официально избавиться. Мол, доверие было оказано, но сам виноват, не хочет жить нормально. Иди, указал князь на дверь, пока работай по основному делу. Постарайся Коршунова все же расколоть. Чую, он не так прост, как кажется. Не с таким ушлым отцом. Аудитория выстроена так, что верхние ряды возвышаются над нижними. В обоих институтах я предпочитал сидеть наверху, потому что частенько вел свои записи, когда лекции были не столь насыщены, чтобы посвящать им все внимание. Стоило зайти в аудиторию, как на мне скрестились взгляды. С момента инцидента прошло пару дней, и за это время слухи распространились, как зараза. До этого я общался с ребятами нормально. У меня спрашивали пару раз, почему не на все пары хожу, я отшучивался и не вдавался в подробности. То, что я аристократ, знал только Слава и все. Для остальных, кажется, сложился образ, что я просто живу в Москве, поэтому не ночую в общаге. Ну и про съемную квартиру потом узнали, отчего решили, что у меня обеспеченные родственники. В подробности я не вдавался, не видел смысла раскрывать столь интимные подробности, не желал испортить отношения, да и как их раскрыть. «Привет, я Эдгард, аристократ, давайте дружить?» Пока не спрашивают прямо, нет смысла самому поднимать тему. Может, людей и интересовала моя персона. С учебной нагрузкой я не особо беспокоился, что обо мне думают, редко с кем-то общался, из-за чего сохранялась дистанция. У студентов хватало своих впечатлений, поэтому, не удивлюсь, если на меня банально плевать. Но потом вышла эта драка. Да не обы с кем, а с аристократом. Внимание потекло в мою сторону, студенты задались вопросом, а кто я такой, почему дорого одеваюсь, почему живу отдельно, почему хожу не на все предметы и, главное, почему часто ухожу в сторону старшего корпуса. Я прямо кожей ощутил, как изменилось отношение ко мне. Стоило зайти, как помимо волны взглядов побежали шепотки. Взгляды я ловил разные. Кто-то с интересом поглядывал, кто-то с опаской, а кто-то и враждебно. От излишнего внимания почувствовал напряжение в груди. Не привык я к такому. Постарался собраться и пошел занимать место, но когда поднимался, один из парней резко шагнул навстречу и врезался в меня. Хорошо так врезался. Не ожидая подставы, я не удержался, оступился и чуть не обрушился на один из столов. Аккуратнее, усмехнулся парень и пошел вниз. Теперь-то уж точно все внимание было приковано ко мне. Люди чего-то ждали. Может того, что я оторву этому придурку голову. Честно, мне хотелось. Взяв себя в руки, спокойно прошел дальше и уселся, стараясь не обращать внимания на студентов. «Ты в порядке?» Подошла ко мне Маша, одна из девочек, что училась вместе с нами. Я бы сказал, что самая симпатичная во всей группе. Мы с ней уже общались, когда в общаге собирались. «Да, все нормально», улыбнулся я ей, а она мне. В этот момент преподаватель зашел в аудиторию и разговоры стихли. Студенты начали рассаживаться по своим местам, Амаша глянула на меня и спросила: «Не против, если я с тобой сяду?» «Нет». От предложения я немного растерялся. До этого Маша предпочитала сидеть в районе нижних парт, в окружении подружек. «А это правда, что ты подрался с аристократом?» — шепнула она через пару минут. «Дракой это сложно назвать. Скорее я немного полетал, но при этом остался цел», — то ли спрашивала, то ли утверждала она. «Как видишь». Помолчали еще несколько минут, записывая лекцию. «А правда, что ты подрался из-за девушки?» — Маша шептала тем самым шепотом, в котором сочеталась неловкость, жгучий интерес, смущение и еще с десяток эмоций, которые ни один человек на земле не смог бы различить, потому что дело касалось юной девушки. «Правда, а это твоя девушка?» Я отчетливо ощутил жар, исходящий от Маши. Бросив на нее взгляд, увидел пылающие краснотой щеки. На ее лице это смотрелось контрастно. У Маши светлые волосы, овальные черты лица и небольшая краснота добавила бы ей очарования, но сейчас она выглядела, как спелый помидор. «Нет, не моя. На самом деле случайно все вышло. Я просто оказался рядом». Кажется, от этих слов напряжение в Маше пошло на убыль, а внимание в нашу сторону, тем временем, лишь прибавилось. Это внимание разрывалось между преподавателем и нами. «Нет-нет, но я ловил чужие взгляды. Студентам приходилось поворачиваться, чтобы посмотреть на нас, что хорошо заметно с задних парт. Впервые я настолько отчетливо прочувствовал, какая опасная штука репутация. Одно событие и поток внимания направляется в мою сторону. Разнообразный поток, от любопытства до раздражения. Мне, как человеку, привыкшему к одиночеству, это сродни наждачке по голой коже». Маша больше вопросов не задавала. Она попала сюда, сдав на отлично биологию. Сейчас у нас математика, в которой девушка плавала, поэтому взяла себя в руки и сосредоточилась на лекции, как и я, не забывая поглядывать на студентов и отмечать, кто слишком пристально смотрит в мою сторону. Когда пара закончилась, преподаватель покинул аудиторию, но нарыв, назревающий последний час, только собирался вскрыться. Маша попрощалась и отправилась вниз. Ее хмурым взглядом проводил тот самый парень, который толкнул меня. Проводил, что-то решил для себя, сказал пару слов дружкам и направился в мою сторону. Я знал этого парня. Соперничали с ним на физкультуре. По силе он чуть выше меня, занял более высокое место. Потенциал у него низкий, но физические способности высокие. Регенерация чуть выше нормы, в этом я его на голову выше. В общем, противник не то, чтобы опасный, но и не самый простой. Он встал так, чтобы дождаться, когда я начну спускаться и снова меня толкнуть. Студенты то ли увидели, то ли почувствовали назревающий конфликт. Кто-то остановился, уставился на нас, побежали шепотки. «Проблемы?» – спросил я прямо у парня, смотря ему в глаза. «Ты мне не нравишься». «Так я не девушка, чтобы тебе нравиться». Он набычился и шагнул вперед, закрывая мне путь вниз. «Уйди, по-хорошему», — сказал я. Парень оскалился и не придумал ничего лучше, как толкнуть меня. Простой, грубый толчок, призванный опрокинуть меня. Не зря я изучал законы в первые дни пребывания в институте. Не зря взял урок этикета и потом читал книги, которые мне указал мастер. Не зря погружался в учебники по истории, чтобы проникнуться духом этого общества. Аристократы имели много прав, которые возвышали их над простолюдинами. Также они имели и много обязанностей, как в рамках тех территорий, которые контролировали, так и в рамках государства, если давали присягу князю. В мире, где по земле ходят бесы и ходоки, вопрос личной силы – это залог выживания, не только для отдельного человека, но и всех тех, кто стоит за ним – семья, близкие, слуги, обычные жители. Тот же князь, по слухам, является сильным бесом и ходоком, да и в войне вроде как принимал активное участие. То есть он сам по себе ходячая машина для убийства. Будь иначе, его было бы очень легко свергнуть. Достаточно подловить другому ходоку и все, нет князя. А это значит анархия, хаос в стране и в конечном счете страдать будет весь народ. По этим и многим другим причинам личная сила очень ценилась, что привело к формированию определенного менталитета. Он не так важен в среде простолюдинов, но крайне важен в среде аристократов. Если ты слаб, ты просто никто. Тебя сожрут. Поэтому ты обязан доказывать свою силу, если хочешь нормально жить, а значит и отвечать на брошенный тебе вызов. Одно дело, если вызов бросит тот, кто сильнее. Бывает и такое. В этом случае твой проигрыш или отступление никого не удивит. Просто так все поймут, где твое место и будут соответствующе относиться. Но если тебя даже простолюдин пинает, то это все. Ты не просто никто, ты добыча. Пустое место, пыль под ногами, слабак и ничтожество. Поэтому с точки зрения закона я имею право ответить на брошенный мне сейчас вызов. Более того, я должен ответить. Ответить так жестко, чтобы дать всем понять, меня нельзя трогать. Конфликту я не удивился. Предполагал, что может дойти до прямой агрессии. Успел обдумать, вспомнить законы и те нюансы, которые уловил, пока наблюдал за Ариста. Когда он толкнул, я отреагировал мгновенно. Перехватил его руку, дернул на себя и взял на захват. Все, как учил Сергей. Парень был силен, но в некоторых случаях это ничего не значит. Раздался хруст, а следом крик боли. Я отбросил парня, он врезался в стол и сломал его. Еще желающие есть, резанул я взглядом по его дружкам. Те умом тоже не отличались, к сожалению. Бросились на меня, но это не так-то легко сделать, когда находишься в учебной аудитории, заставленной партами и стоишь ниже противника. Тот, кто добрался до меня первым, оказался быстрым, но абсолютно не умеющим драться, еще и с плохими рефлексами. Он схлопотал удар ногой в живот и отлетел назад, зацепив несколько парт, отчего раздался жуткий грохот. Следующий противник оказался более умелым, успел врезаться в меня и повалить, но я смог выскользнуть и откинуть его, после чего бросился сверху и несколько раз приложил кулаком в голову. Когда я поднялся, то увидел, что больше никто не нападает. Первый идиот орет, держась за сломанную руку. Второй вяло шевелится среди обломков парт. Ну а третий рядом лежит, не рискует встать. Остальные же студенты, которых здесь пару десятков осталось, в тихом ужасе. Кто-то выбежал, кто-то в стены вжался. Я оглядел их, подошел к своей парте, подхватил рюкзак и отправился на выход, постаравшись сделать скучающее лицо. Я успел зайти в туалет, умыться и вымыть с кулаков кровь. Когда вышел обратно, то меня уже ждал охранник. Эдгард Соколов, прошу к директору. Что же, посмотрим, куда это меня заведет. Глава 14. Наказание. Когда мне сказали идти к директору, то я ожидал увидеть того мужчину, который выдворил Волкова. Но нет, это оказался совсем другой человек. На двери у него висела табличка. Дмитрий Викторович Измайлов, директор. Получается, директоров несколько. Впрочем, заведений тоже несколько. Я прождал полчаса, пока секретарь не пригласил меня. Дмитрий Викторович походил на того мужчину, как сын походит на отца, разве что моложе. Он выглядел, как человек, который не особо уделял внимание физическим нагрузкам, зато много работал головой. Умные глаза, очки на лице. Между прочим, это первые очки, которые я увидел на аристократе. Он выглядел интеллигентным и спокойным, а на меня смотрел, как на проблему, которая ему не нравилась. «Здравствуйте, Эдгард Соколов, как понимаю», — тихо сказал он, — «и что же ты устроил?» Отстаивал свою честь. «Дракой, отражением нападения», — сухим тоном ответил я, постаравшись изобразить идеальную осанку. «Нападением, вам не рассказали подробности?» — удивился я. «Зря, что ли, меня полчаса мариновали. За это время можно было опросить всех свидетелей и узнать, что произошло. Мне рассказали, как один студент избил троих других студентов, еще и мебель переломал. Тогда вам должны были рассказать, что именно эти трое студентов напали первыми». Директор откинулся на спинку стула и замолчал. Молчал долго, минуты три, которые для меня длились, как бесконечность. У меня не было стопроцентной уверенности в своей правоте. 3 недели в институте слишком мало, чтобы изучить все реалии аристократической жизни. «Мистер Эдгард», — протянул мужчина, продолжая смотреть на меня, не моргая. «Кажется, вы не понимаете серьезность ситуации и шаткость своего положения. Вам, молодой человек, позволили учиться сразу в 2 институтах, чтобы вы послужили поводом для сближения 2 социальных групп. Но что вы делаете вместо этого? Устраиваете драку и калечите 2 своих однокурсников. Вместо снижения предубеждений, разжигаете ненависть. Второй конфликт с вашим участием за неделю, мистер Эдгард». Покачал он головой, «возможно, у вас сложилось впечатление, что аристократам позволено больше. Это действительно так, не буду отрицать, но вы забыли одну истину. Прав тот, кто сильнее, а вы далеко не сильны, не на моей территории, юноша», подался он вперед, «вы обладаете уникальным доступом к оплоту знаний. Эта возможность у вас имеется милостью других. Вы понимаете меня, мистер Эдгард? Я готов поверить, что эти студенты стали зачинщиками конфликта. Даже готов признать, что вы в своем праве ответить им. Но это все не важно, потому что вы на моей территории, юноша. Не у себя дома, не у себя на земле, а на моей территории. Если вы будете доставлять проблемы, то очень быстро потеряете уникальную возможность получить качественное образование. В следующий раз, когда вам скажут грубое слово или заденут, перед тем, как ломать руки и расшвыривать однокурсников, самоутверждаясь, подумайте о том, что настоящий аристократ должен демонстрировать более высокие качества, нежели грубая сила и агрессивность. Вы отстранены от занятий в обоих институтах до конца недели. Ступайте и хорошенько подумайте над тем, как больше не создавать проблем. Этот интеллигентный мужчина со взглядом убийцы смотрел мне вслед, пока я не покинул его кабинет. Спину жгло холодом. Когда вышел, то заставил себя выдохнуть и расслабиться. Мда уж, так сразу и не скажешь, как к этому относиться. Меня пожурили, поставили на место, сказали не выпендриваться. Еще и от занятий отстранили. На первый взгляд в этом нет ничего такого. Лекции возьму у однокурсников. Отдохну, прочитаю пару книг, делами своими займусь. Но я точно получу минус в глазах преподавателей, а это обернется проблемами на тестах и экзаменах. Но я не жалел о том, что сделал. Может и существовал какой-то иной, более мирный способ решения конфликта, но мне он неизвестен. На агрессию я ответил агрессией, дав понять, что меня лучше не трогать. Надеюсь, это было правильное решение. Покинув институт, я отправился в парк. Раз уж выпало столько выходных, то надо реализовать их максимально. Поэтому буду сидеть в источнике как можно дольше, медитировать, а в перерывах читать. Дни до следующей недели пролетели так же стремительно, как уходящие теплые деньки. Из важного произошло два события. Первое, я поговорил с соседом и узнал кое-что интересное о том, кто руководит институтами. Сначала он поржал надо мной, что меня отлучили, потом подтвердил, что скорее всего стоит ждать проблем с преподавателями. Что тебе сделают в твоем государственном, я не в курсе. Но в старшем проблемным ученикам повышают оплату. Только этого мне не хватало. Я спросил у него, кто такие Измайловы, на что получил качание головой по поводу моего невежества, а следом последовал экскурс в кто есть кто. Измайловы – это ветка англосаксонского рода. И не то, чтобы они дружат. На самом деле про это каждая собака знает. Про их нелюбовь. А в чем причина конфликта? А вот это я уже не в курсе, развел руками Матвей, знаю, что между ними много обид, но каких, про такие дела никто не любит болтать. Вроде как пару веков назад они разошлись, один из мужчин рода Тампл отправился в свободное плавание и в итоге осел на русской земле. Та семья тоже заправляет образованием на островах. Иначе говоря, именно им мир обязан нынешней системой образования в том виде, в котором она есть. Масштабы впечатлили. Поэтому у Измайловых и фамилия такая, не аристократическая. Они себе новую взяли, когда ушли. Но не думай, что они слабы. Я и не думал. Перед глазами так и стоял дядечка, способный телепортировать тебя куда угодно. В жерло вулкана или на дно океана, например. Глава рода, Виктор Измайлов. Тот еще дедок. Про него чуть ли не легенды ходят. Именно с ним ты повстречался, когда девчонку полез защищать. Глава неслабого рода лично вышвыривает хулиганов. Как-то не стыковалось у меня это в голове. Такой уж у него характер. Все знают, что для Измайловых их дело, это как любимое дитя. К тому же вопрос репутации. Случись здесь хоть один серьезный конфликт, и это сильно ударит по их репутации. Безупречный, замечу. Поэтому тебя вполне могут исключить, если будешь создавать проблемы. Ясно. А директор кто тогда? Сын? Да. У главы два сына. Они ровесники, родились в одно время. Степан Викторович Измайлов, он директор старшего института. Дмитрий Викторович Измайлов, как ты уже знаешь, директор государственного института. Никого из них тебе лучше не злить. Эта семья всегда держала нейтралитет, всегда поддерживала со всеми хорошие отношения, и у них реально много друзей. Я уж не говорю про князя, который им явно симпатизирует. В общем, встрял ты, похлопал он меня по плечу. Второе событие было связано совсем с другим. Я набрал с собой еды, взял запас бумаги и инструменты для черчения, прихватил книг и зонтик, и отбыл в парк. Домой я возвращался, но редко. Пару ночей провел в парке, не желая тратить и секунды, и не зря вкалывал. Я проводил один тест за другим, создавал новые инструменты и дорабатывал старые, отслеживал, что именно происходит с моим организмом, если насыщать его энергией. За время работы смог поднять КПД печати в пару раз, что дало, наконец-то, измеримый результат. Мои индексы опасности и потенциала поднялись на пару процентов, что было несколько странно. Опасность еще ладно, я готов понять, но потенциал, это наводило на мысль, что я вообще ничего про свой организм не знаю. А значит, мои исследования неверны или содержат в себе ошибки. Надо бы изучить учебники по этой тематике. Желательно что-то по природе бесов. Но я этим в лучшем случае через месяц смогу заняться, когда освою то, что накопилось. Еще одно открытие. В этом мире гораздо больше энергии. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что здесь существуют звери и одаренные. Для меня же это открывало большой потенциал. Настолько большой, что я не сразу осмыслил, какой именно. Дело в том, что любое действие по отношению к реальности, которое совершает алхимик, требует соответствующей платы. Нельзя сделать что-то из ничего. Иногда на алхимию нужно столько сил, что проще поработать руками. Отсюда и правило, что можно сделать без алхимии, надо делать без алхимии. Но, возможно, эта философия справедлива в среде, где энергии мало. Здесь же, до меня с запозданием дошло, что сидя в источнике, я могу творить гораздо больше, чем раньше. Вроде очевидная мысль, но когда привык к дефициту, изобилие представляется чем-то непонятным. Жаль, что возможности увеличиваются, только если я сижу в источнике, который заранее подготовил. В любом другом месте ситуация ничуть не лучше. Но и так, это большое подспорье в моих исследованиях. У алхимиков есть упражнения, так называемые пустые печати. Они не несут в себе никакого смысла, кроме как тренировочного. Создавая пустую печать, алхимик, во-первых, тренируется создавать печати, как таковые. Во-вторых, он пропускает через себя энергию, тратит свои силы, то есть получает нагрузку. Принцип тот же, что и с мышцами. Для их развития нужна правильная нагрузка. Этим я и занимался каждый день по несколько часов. Пустые печати имеют разные уровни нагрузки. Начал я с самых низов. Повторение за повторением и так сотню раз, пока пальцы не начнут дрожать. Верный признак, что организм перенапрягся. После отдых, чтение, медитация и снова за тренировку, повышая нагрузку. Пальцы нужно растягивать, чтобы им проще было помогать формировать печати. Мозги прокачивать, потому что именно мозг выполнял большую часть работы. За несколько секунд собрать в воображении идеально точный, геометрический конструктор, это задачка не для слабых умом. Последнее, чем занимался, это пытался разгадать тайну перемещений сквозь пространство. Как, блин, это делают ходоки? Ну как, сомневаюсь, что это связано с каким-то большим усилием. Тот же Виктор Моржов перемещался без видимых усилий, то есть внутри него есть что-то, что отвечает за перемещение в пространстве. Отдельный орган, отдельная структура в мозгу, которая за мгновение производит миллион расчетов. Ходоки есть разные, это я уже знаю. Разные как в плане визуальной составляющей их способности, так и в плане силы. Но что их всех объединяет? Или у них принципиально разные способности? Если так, то, получается, есть разные способы перемещения сквозь пространство. Это не совсем то же самое, что одна и та же способность, но с разным визуальным эффектом. Я себе голову сломал, как переместить предмет из одной точки пространства в другую. Набросал полсотни вариантов печатей, пытаясь нащупать путь, но безуспешно. Эта задача отказывалась решаться с наскока. Тут нужен другой подход. Вернувшись в понедельник в институт, я столкнулся с несколькими проблемами. Во-первых, обычные студенты смотрели на меня, как на пугало. Я ощутил зону отчуждения, что возникало вокруг меня. Никто не здоровался, не улыбнулся, лишь косились и держались в стороне. Те парни, которых я поломал, щеголяли в гипсе и смотрели на меня зло, но подходить и говорить что-либо не стали. Во-вторых, прилетело от преподавателей. В первый же день меня засыпали вопросами по пройденным темам. На часть вопросов я ответить сумел, а на другую часть – нет. Еще и заданий дали столько, что мне, походу, придется эту неделю не спать. Должен признать, что наказание в виде запрета на посещение института работало более чем сурово. Особенно для того, кто хотел здесь удержаться и зарекомендовать себя, как талантливого парня. Знать бы еще, сколько времени уйдет, чтобы разобраться с последствиями. Роман Коршунов вышел из здания службы внутренней безопасности на 24-й день заключения. Его встретил морозный воздух, свинцовые тучи и накрапывающий ледяной дождь, совмещенный с холодными порывами ветра. Вещи, которые были у него при себе, полностью вернули. Часы, да немного налички, которой хватит, чтобы добраться до дома. Роман поймал такси, уселся на заднее кресло и попытался рассмотреть свое отражение в стекле. Лицо осунулось, голова грязная, под глазами синяки черного цвета. Внутри у мужчины не было ни одной мысли. Он был полностью опустошен. Первые часы плена Роман наивно успокаивал себя, что сможет вырваться. Потом окончательно понял, что место заключения блокировалось камнями и уйти не получится. 24 дня, неизвестность, бесконечные допросы, побудки ночью, жуткий недосып, истощение, голод и жажда, побои. На этот раз с ним не особо церемонились. Каким чудом Роман ничего не рассказал, каким образом умудрялся лгать и придерживаться одной версии, как смог удержать свои способности и не восстанавливаться от ранений. Спроси кто мужчину, он бы ни за что не ответил. Слуги встретили Романа, как призрака, застыли и смотрели хлопающими глазами. «Еды и ванну приготовьте», — сказал тихо Роман. К нему вышел один из наемников, но мужчина покачал головой. «Не сейчас». Спустя несколько часов, все еще сидя в горячей ванне, Роман чувствовал, как медленно исцеляются внутренние повреждения. Еще минимум неделю ему придется изображать больного человека, но это не значит, что таким нужно себя чувствовать по-настоящему. Когда Роман спустился вниз, его ждала сестра. «Брат», — бросилась она обниматься. «Ты как?» — оглядел он сестренку. «Я в порядке», — отвела она взгляд. Мужчина вздохнул. Он отсутствовал слишком долго и чувствовал страх перед тем, как узнавать подробности. «Рассказывай», — взял Роман себя в руки. Сестра рассказала, как на нее напал Волков, как вмешался ее единственный знакомый парень, как появился директор, как запретили появляться в школе неделю и пригласили Романа уладить вопрос, что это за новый знакомый. «Да обычный парень», — смутилась она, — «мы с ним общаемся на обеде, когда выходим в парк. Имя у него есть Эд. Эд, сокращенно от, я не знаю. Он представился как Эд. А фамилия у него какая?» — нахмурился Роман. Для него эта ситуация выглядела подозрительной. «Ну, мы не представлялись», — покраснела девушка. «Как это? Ты не знаешь его фамилию?» Спустя несколько минут уговоров и вопросов удалось узнать, что Камила эту тему тщательно обходила, убежденная, что общение прекратится сразу же, как парень узнает, кто она такая и в чем смысл. Только и качал головой Роман. «В том, что у меня нет друзей», — вспылила девушка. Роман вздохнул. Какой-то неизвестный то ли аристократ, то ли обычный студент подкатывает к его юной сестре. Кто он, откуда, какие у него мотивы, какая фамилия, неизвестно. Мужчина об этом мог подумать что угодно. Что это человек князя, что это какой-то ушлый тип, который хочет воспользоваться Камилой. Но уж точно Роман не мог поверить, что это случайность. «Ты не пострадала?» — перевел он тему, думая, что надо встретиться с парнем лично и узнать, кто он такой. «Нет, твои охранники присматривают с тех пор за мной. Я из колледжа не выхожу, на открытых пространствах стараюсь не появляются, но...» — что «но» — договаривать сестра не стала. «Если их враг ходок, то большинство защитных мер не поможет. А что мать, где она?» Роман ждал подвоха и не удивился, когда услышал новости. Оказывается, мать загуляла. Камила это назвала именно так. Первые дни, когда Роман исчез, паниковала, а потом успокоилась, ушла из дома, где-то пропадала, чем-то занималась, и чем именно Камила была не в курсе. «Ну, не самое ужасное, что я опасался услышать», — подвел итог Роман. «Подумаешь, бросила дочь в трудный момент и умотала черт знает куда». Когда сестра ушла, в кабинет зашел Ярослав, он же сводный брат. Возможность пообщаться с ним только сейчас появилась. Наемник лично охранял Камилу и привез девушку из колледжа. «Рассказывай свою версию событий», — сказал Роман, смотря на брата не отрываясь. Тот был еще одной неизвестной фигурой, от которой можно ждать чего угодно. «Твоя мать несколько раз появлялась на предприятиях. От охраны она отказалась, поэтому подробностей не знаю. Волков 6 раз появлялся в округе. Мы его пытались подловить, но он сразу же уходит. Очень осторожен. Искал тебя. За Камилой следил 2 раза, но ничего больше не предпринимал». Роман кивнул и прикрыл глаза, осмысливая сказанное. Больше Ярослав ничего не рассказал. Раз так, значит, думал, что их могут слушать. После того, что сделал князь, только дурак оставил бы Коршунова одного. Обиженный парень, которому не дают спокойно жить, наказывая за грехи отца. Это же готовая бомба замедленного действия. Роман понимал, в насколько он уязвленном положении. Также он понимал, что сейчас ничего нельзя сделать. Надо затаиться. На следующий день, немного придя в себя, Роман отправился в логистическую компанию, где его ждали дерьмовые новости. «Господин, я так рад, что вы вернулись», – блеял директор. «Что случилось?» – спросил Роман, уже зная, что сейчас услышит что-то плохое. «Ваша мать, это правда, что вы хотите продать компанию?» «Что?» – Роман почувствовал, как земля качнулась. Еще чуть-чуть и он бы тупо упал, как какой-то слабак. Последующие вопросы прояснили картину. Сначала фирма обломалась с зарубежным контрактом, не смогла его выполнить, из-за чего испортила свою репутацию серьезно и надолго. Это не было таким уж ужасным. Роман чего-то такого ожидал и был к этому готов. Но потом кто-то ограбил офис, взломал сейф и вынес все деньги. Камеры засняли, что это был человек, который переместился прямо к ним и тупо выдрал из стены сейф, после чего исчез, прихватив всю выручку, накопления и будущие зарплаты, что привело к закономерным проблемам. В фирме не осталось денег, чтобы платить по счетам. Словно этого было мало, появилась мать Романа. Она была таким же полноправным владельцем фирмы, как и он. Быстро наведя шороху, она залезла в документацию, узнала, как идут дела, после чего приказала директору, чтобы тот готовил фирму к переходу под чужое крыло, запретив при этом, чтобы он хоть кому-то рассказывал новость. Последние две недели фирма этим и занималась, готовилась непонятно к чему, пыталась как-то выполнять взятые заказы и выжить, пока Роман отсутствовал. «Теперь вопросы решать только через меня», — сказал Роман, получив объяснение, — «голову оторву, если ослушаешься». «Где мать? Сегодня ее нет». В этот момент раздался цокот каблуков и любимая матушка ворвалась в кабинет. «Роман!» — крикнула она, удивившись, — «что ты здесь делаешь?» Мужчина глянул на директора и тот испарился, выскочив за дверь. Роман перевел взгляд на мать. «Главное не сорваться! Главное не сорваться!» Попытки себя успокоить слабо помогали. Он смотрел на женщину, которая породила его и которая с выдающимся упорством предавала его, с трудом сдерживая нарастающий гнев. Глава 15. Встреча. Несколько дней я ходил как кот вокруг сметаны, облизываясь на портальную комнату. Вот где надо печати установить и сидеть днями, снимая данные. Именно в этом месте кроются отгадки на многие интересующие меня вопросы. Проблема в том, что туда заходят только ходоки. Мне заглянуть внутрь означает привлечь к себе внимание. Нечего и думать, чтобы зайти в комнату днем, когда в коридорах хватает народа. Мало того, что могу нарваться на ходока, так другие студенты увидят и зададутся вопросом, что это я делаю. Тоже ходок, или задумал что-то нехорошее. Ситуация усугубляется тем, что мне надо минут 10, чтобы начертить печати. Да найти еще такое место, где их не будет видно. Задача нереальная, поэтому я зашел с другой стороны. Снизу, на минус первом располагались служебные помещения, куда студентам хода нет. Справа и слева – комнаты, где работали сотрудники института. Наверху же располагалась одна из аудиторий. Вот за нее я и взялся. Дома разработал печать, которая будет снимать данные, с учетом того, что надо это делать через пол. Дождался подходящего момента, когда останусь один. Дикий риск, но я убедился, что именно в этом помещении никаких камер нет. Их хватало в институте, на лестницах, в коридорах, на внешней стороне здания и территории, но лекционные залы они обходили стороной, что мне на руку. Наклонившись, достал из сумки куски металла, положил их на пол и поставил ладони рядом. Сконцентрировавшись, сделал то, что собирался. Металл поплыл, проник внутрь паркета, создал объемную печать и застыл. Убедившись, что внешне ничего не видно, я встал и отправился на выход, чувствуя, как кружится голова. Это действие отняло все силы. Надо было работать с двумя материалами, металлом и паркетом, одновременно, без поддержки из других печатей и быстро. Еще и печать сама по себе сложная. Теперь остается ждать. Ну и наделать других печатей приемников, чтобы я мог получать данные из других мест. В этой аудитории мы редко бываем. Мужская раздевалка довольно просторна. Под сотню шкафчиков, скамьи между ними, большая душевая, две сауны, полный набор, чтобы детишки аристократов чувствовали себя хорошо, могли смыть следы пота и не раздражать чувствительные носы. Еще здесь работала мощная вентиляция и легкая ароматизация воздуха, поэтому всегда, когда бы я сюда ни приходил, пахло свежестью. «Эй, это ведь ты, Эдгард?» — отвлек меня от мыслей один из парней. «Да», — кивнул я, бросив на него взгляд, крепко сложенный, как и все здесь. Он занимался фехтованием, но часто в одно время со мной, поэтому я его не раз видел. Кажется, его зовут Константин Белогрудов. Мы с ним вместе учились, но никогда не общались. Уровень опасности 63, и он сможет его поднять, если продолжит развиваться. Опасный тип, из тех, кто находится на верхушке пищевой цепи местной фауны. «А это ты разделал парней из государственного?» — спросил он, внимательно глядя на меня. У него были то ли друзья, то ли свита. Маленькие объекты, которые летают вокруг объекта побольше. Эти парни, стоя рядом с Константином, ухмылялись, поглядывая на меня свысока. «Да, ты не из тех, кто любит развернутые ответы», — развеселился он. «Если и правда разделал, то это хорошее дело. Слышал, они совсем взорвались. Я им не понравился». «Не понравился? Да тогда они в край охренели», — хлопнул он себя по бедру. Я с трудом заметил это движение, настолько оно вышло быстрым. «Не понимаю, зачем князь это затеял. Как по мне, так государственный институт – полная херня». Слушать такое было необычно, и это слабо сказано. «Впервые слышу, чтобы кто-то критиковал князя так прямо. Может, пойдем?» – спросил один из парней. По нему было видно, что он хочет увести своего друга. «Погоди», – отмахнулся Константин. «Эдгард, а что ты думаешь по этому поводу? И как ответить, чтобы не нажить себе врага?» «Думаю, что стране нужны талантливые специалисты». «С каких пор простолюдины стали талантливыми?» Удивился, возмутился он, и непонятно было, какой эмоции больше. «Наверное, всегда такими были», — пожал я плечами, чувствуя, что нарываюсь. Константин замер и оглядел меня, нахмурился, свел брови вместе, его желваки напряглись, подчеркивая квадратную, породистую челюсть. «Ладно, парни, вы правы, нам пора идти». Они и правда ушли, но почему-то у меня сохранилось ощущение, что я вляпался во что-то нехорошее. «Эд, я сидел под деревом, стоически игнорируя дерьмовую погоду. Она была настолько же паршивой, как и мое настроение. Увидеть Камилу было приятно. Я обрадовался, что с девушкой все в порядке, но в то же время я ощутил досаду. Общение с ней уже принесло проблемы, и я не видел никаких причин, чтобы продолжать его».